База, ну по крайней мере та ее часть, что я разглядел по дороге, выглядит серьезно. Никакого свинарника, как в посаде, никаких помоев посреди дороги и снующих крыс. До идеального армейского порядка, правда, тоже далеко. Трава не пострижена, бордюры не побелены. Но, как мне подсказывает личный опыт, порядок на территории вовсе не гарантия боеспособности подразделения. Скорее наоборот. Чем больше времени у солдата уходит на покраску заборов и красивую трассировку песочком тропинок, тем меньше он стреляет, бегает по ОШП и тактическому полю. А покрашенные, не затертые и не облезлые турники на спортгородке всегда означают одно – на них никто не занимается. Так что вид у базы черного полковника вполне боеспособный. В парке порыкивает дизелями какая-то невидимая мне из-за высокого забора броня. Видно оживление на штурм-полосе. Откуда-то издалека слышны азартные вопли и буцкающие звуки. Похоже, кто-то в свободное время футбольный мяч гоняет. Да, интересная такая банда. Не хотелось бы мне ее в противниках иметь. Действительно, больше похоже на полнокровный мотострелковый батальон. Один. А второй, кстати, где? Хотя о чем это я? Второй наверняка по опорным пунктам, секретам, патрулям и прочим дозором службу тащит. А эти, наверное, отдыхающая смена. Да уж, рука грамотного и толкового командира видна сразу. Эх, господин товарищ полковник, твою бы энергию да в мирное, ну или по крайней мере в невраждебное нам русло. Черный полковник занял под свою резиденцию весь второй этаж бывшего штаба. Обстановка в апартаментах, конечно, не спартанская, но и особой роскоши тоже незаметно. Сразу видно, здешний хозяин в жизни привык довольствоваться малым, хотя и не чужд комфорта. Чем-то его кабинет неуловимо напоминает кабинет турецкого полковника Кылыча в Шарое. Большой стол, удобное кресло, ворсистый ковер на полу, коллекция оружия на стене. Только у турка стволов было немного, зато каждый был со своей историей. А тут, похоже, просто богатая коллекция. Все пистолеты, автоматы и винтовки новые или почти новые. Красиво, конечно, не спорю. Любой мужик красоту оружия оценит. Но все-таки как-то бездушно, что ли. Хозяин кабинета уже успел переодеться из полевого хаки в черную форму, которую я без труда опознаю. Парадная морпеховская ПШ. На погонах два просвета и три звезды. Каперанг. Хотя стоп, какой нафиг капитан первого ранга? В морской пехоте же офицерские звания сухопутные, а не флотские. Значит, полковник. Вот, похоже, и второе объяснение прозвища. Вроде как и полковник, но форма флотская, черная. Вот и выходит, черный полковник. Поведение старого бандита тоже изменилось. Он больше не изображает пожилого ехидного хохла, теперь он сух, деловит и собран. Даже неистребимый украинский акцент и тот исчез. С чего бы такие перемены? Немного помолчав, он без обиняков заявляет. «Я принял решение. Отряд ваш мне подходит. Умелые и смелые люди нужны всем». Потом внимательно смотрит на меня и вкрадчивым голосом продолжает. «Но есть одна серьезная проблема. Как мне кажется, на южных и юго-западных рубежах ты службу нести, скорее всего, не захочешь». «Ну надо же, прямо гений прогнозирования, а?» «Вам верно кажется, соглашаюсь я. Воевать с югоросами ни я, ни мои люди особого желания не испытываем. Да, нас там считают преступниками, и если уж по правде, то мы ими и являемся. Но защищаться, когда тебя хотят убить, это одно. Право на самооборону еще никто не отменял. А вот на полноценную войну против своих земляков ни у меня, ни у моих парней причин нет. Какая у тебя гибкая мораль, великан? С нехорошим прищуром смотрит на меня полковник. «Значит, стрелять в югоросских солдат, которые мешают мародерничать в захваченном турецком банке, это нормально. А вот таких же солдат за мои деньги убивать – это плохо». «Как так? И там солдаты одинаковые. Да и деньги, по большому счету, тоже. Так в чем проблема?» «Изобразить замешательство мне совсем не сложно. Потому как своим каверзным вопросом старый бандит и впрямь загнал меня в тупик». Я не знаю, как это объяснить, но точно знаю, что так оно будет. Упрямо морщу лоб я. Интересно. С непонятной интонацией тянет полковник. Очень интересно. «Ладно, не буду над тобою издеваться. Решение твое мне понятно, и давить на тебя я не буду. Я сам офицер, и каково сейчас тебе, примерно представляю». «О как! А чего это ты вдруг со мною так разоткровенничался-то?» Полковник, видимо, истолковывает мой вопросительно недоверчивый взгляд по-своему. «Что, не веришь? Думаешь, я просто так для форсу погоны нацепил? На вот, глянь!» С этими словами он протягивает мне стоящую на столе лицевой сторонкой к нему фотографию в рамке. На фото счастливая семья флотского офицера. Широкоплечий майор с белозубой улыбкой в парадной форме морского пехотинца, черный китель, наградные планки, овальный огурец на лихо заломленном берете. Рядом с ним симпатичная молодая женщина с густыми распущенными волосами. И две девчушки лет 7-8, близняшки. Левый угол фото сильно обгорел, и от изображения одной из девочек остались только голова и часть плеча. Старый снимок, пожелтевший. Что неудивительно, сделан он явно за несколько лет до большой тьмы. Вон у полковника-то всего одна звездочка на погоне. Значит, примерно лет за 5 до того, как всему хана пришла. Внезапно взгляд у моего собеседника меняется, вроде только что был спокоен, как удав, и вдруг сорвало его с нарезки капитально. Целую речь мне толкнул про то, какие все-таки сволочи и твари окопались у власти в Юго России. Циничные и бессердечные ублюдки, что ради своей безопасности и благополучия хладнокровно убили тысячи своих соотечественников. С пеной у рта орал про сожженные лагеря беженцев, про горящую землю и про лужи, кипящие на ней крови. «Мля, я вообще-то крепкий мужик, но что-то многовато на меня за сегодня свалилось. Сначала хутор, теперь это, а главное, в голосе полковника боль. Настоящая, неподдельная». Но в глаза его, горящие безумием и жаждой мести, смотреть просто страшно. Даже у таких твердолобых и толстокожих дуболомов, как я, есть пределы. Я своего достиг. Полковник меня откровенно пугает. Без дураков, до усрачки. А тот уже завел себя как глухарь на таку и вещает о том, какая страшная месть ждет этих негодяев, когда он, наконец, найдет то, что ищет. Как они за все заплатят и за все ответят. «Ой, мама моя женщина, а ведь он это о нашем изделии P26/17 bis, которое вихрь 2ТМ. Похоже, действительно считает его какой-то вундервафлей, на вроде мощной ядерной боеголовки. А увлекся-то как, мать его так, вылитый доктор Геббельс. Такой же эмоциональный и такой же больной на всю голову. И такой же опасный». Интересоваться у оратора, каким вообще образом месть злобным упырям из числа юго-российского руководства относится к убийствам, разбою, изнасилованиям, пыткам и прочим веселым картинкам, творимым его бандой в приграничных районах, я благоразумно не стал. Уточнять, в курсе ли он, что если искомый им объект действительно ядерная бомба, то сколько тысяч или даже десятков тысяч человек погибнет в результате ее применения, тоже. Убедить его у меня все равно не выйдет. Он этот план уже 3 десятилетия вынашивает. Эта месть для него – идея фикс. Он только ради нее и живет еще. Так что максимум, чего я добьюсь, попаду под горячее копыто. Да пристрелит он меня прямо тут, в кабинете, как говорится, не отходя от кассы. А мне, между прочим, еще приказ выполнять и людей своих отсюда выводить. Причем желательно всех и живыми-здоровыми. Так что уж лучше посидеть и послушать, изо всех сил изображая неподдельный интерес, а местами и горячее согласие. Полковника вдруг резко отпускает, разом, он внезапно замолкает на полуслове и несколько секунд сидит неподвижно, глядя в одну точку прямо перед собой. Потом, словно очнувшись, слегка встряхивает головой и совершенно спокойным голосом продолжает разговор о возможном найме моего отряда. «Вот же ж твою мать! Доводилось мне слышать, что такие перепады настроения у разного рода шизиков – дело обычное. Но вот вживую увидал в первый раз. И если на чистоту, то вполне мог бы и обойтись. Но оклемался, и слава богу, в таком состоянии с ним хоть нормальное общение возможно. Оговариваем круг наших будущих обязанностей, задачи, торгуемся по поводу цены. Нормальная рабочая обстановка. Вот только не отпускает меня мысль, что полковник разговор умышленно затягивает. Словно ждет чего-то. Не нравится мне это. Ох, как не нравится. Неужто старый бандит нам какую-то подлянку задумал? Не успела эта оптимистическая мысль промелькнуть в моем мозгу, как лежащая во внутреннем кармане куртки рация разразилась отчаянной и злой матерной тирадой в исполнении курсанта. А где-то в стороне одноглазого медведя вспыхивает плотная автоматная пальба. Опять накаркал, мля. Эх, все-таки зря командир автомат с собой не взял. Сам Володя в таком местечке с одним пистолетом, даже если это 20-зарядный АПС, гулять ни за что бы не решился. Миша же, отчаянная душа, с невозмутимым и даже беспечным видом поправил набедренную кобуру, засунул за отворот куртки радиостанцию, дал команду обживать медведя, а потом, скомандовав что-то из серии «Первыми никого не обижать, по огородам и сараям не шарить, млека, курки, яйки у бабок не отнимать и вообще вести себя прилично», и уехал в сторону ворот базы на двухместном трескучем тарантасе. «Железный дядька! Все ему нипочем!» Отряд влез в логово самой опасной банды бредунов на всех северных границах, а он командует, будто из Большой Ивановки не уезжал. «Где ж таких, как он, делают? Или он как ржавый, который однажды о самом себе в шутку сказал: „Я — эксклюзивная модель ручной сборки, серийно никогда не выпускавшаяся. Таких больше не делают“. Видно, Тюкалов тоже из таких, эксклюзивно не серийных. Вещи по комнатам постоялого двора растащили быстро, благо опыта уже набрались. В роще, когда туда-сюда свои пожитки таскали. Машины и броню загнали на стоянку и выставили возле них свой пост охранения. Нанятый за деньги сторож — это хорошо, но свой часовой как-то надежнее. Взявший в отсутствие командира командования на себя курсант с радиометром в руках лично проверил всю технику, потом проверил у всех показания личных измерителей дозы и только после этого дал команду: «Разойдись! По личному плану!» Чудные они все-таки, эти военные. Какой такой личный план? Сказал бы просто: «Занимайтесь своими делами». Хотя звучит, конечно, солидно и многозначительно, спору нет. Кто из наемников первым предложил заглянуть в носящий жуть какое оригинальное название «рюмочная, кабак через дорогу», Володя не видел. Чем именно он предложившего заинтересовал, тоже непонятно. Обычная дыра с мутным самогоном, кислым, внешне похожим на недобродившую брагу пойлом, неясно с какого перепугу гордо именуемым пивом, средней паршивости закуской. Короче, обычный кабак в не очень-то надежном местечке в пустоши. Такой же, как и их одноглазый медведь. Ничуть не лучше. Но идея получила одобрение, и сразу три тройки не спеша направились на ту сторону улицы и скрылись за широкой скрипучей дверью. Правда, пробыли там недолго. Буквально через пару минут дверь снова взвизгнула ржавыми петлями, и парни начали выходить наружу. «Вы чего это так быстро?» — хохотнул было Толя, но, увидев выражение лиц выходящих, резко осекся и посерьезнел. «Что там?» «Ай, да ну их в баню!» — вяло отмахнулся шедший первым Акимушкин и сплюнул себе под ноги. «Тоже мне, и роя асфальту. Да пусть сами свои помои лакают. Не очень-то и хотелось». Сразу несколько голосов его поддерживают. «Так, похоже, местные с новичками повели себя по-хамски. Странно, чего бы вдруг? Нет, народ тут гуртуется разный, и с хорошими манерами у большинства серьезная напряженка. Володя во время ходок таких мест видал много. Но одно дело — задирать пару нездешних ходоков, и совсем другое — в открытую хамить бойцам явно сильного вооруженного отряда. Что-то тут не так». Курсант тоже явно почувствовал неправильность происходящего. Он даже набрал в грудь побольше воздуха, собираясь что-то скомандовать. Вот только гаркнуть то ли ничего не успел. Потому что в этот самый момент из открытой двери кабака в спину уходящим наемникам раздается выстрел. Еще не успев осознать головой, что же именно случилось, Володя кубарем катится по земле в сторону пусть и загаженного, но вполне подходящего на роль укрытия кювета. Руки уже сами нашли предохранитель, а патрон у него и без того в патроннике. Нет, все-таки опыт и тренировка — великое дело. Наемники явно не зря едят свой хлеб и готовы это доказать кому и когда угодно. Сам ходок свой АК-74 еще на уровень глаз вскинуть не успел. а вокруг уже вовсю грохочет очереди и скачут по земле стреляные гильзы, а в фасад дружелюбного заведения хлещут, выбивая кирпичное крошево и острую деревянную щепу, злые свинцовые струи. Прежде чем вдавить спусковой крючок, Володя успевает заметить лежащую посреди улицы лицом вниз неподвижную фигуру в выгоревшей оливковой горке и перекошенное лицо курсанта, что-то отрывисто рычащего в радиостанцию.